небывалые. Граф был в гостях. За столом сидели гости. Стали они спорить, кто из них расскажет самые невероятные истории. Один стал говорить, как в его замке ночью привидения ходили и всех разбудили. Другой, как его на охоте леший пугал, и он по темному лесу плутал. Третий, как его на рыбалке водяной за рукав схватил и чуть-чуть под воду не утащил. Дошла очередь до графа. Принялся он рассказывать свою невероятную, небывалую историю. Застала меня ночь в дороге. С одной стороны поле, с другой лес. Поглядел я на лес, а он черный весь. Решил ночевать в поле. Нашел огромный гороховый стручок. В него я спать лег. Просыпаюсь утром, гляжу, вырос гороховый стручок до неба. Вылез я из него. На небе все люди вверх ногами ходят. Спрашиваю у них: «Почему вы вверх ногами ходите?» Они отвечают: «Потому что обуви у нас нет, а достать неоткуда». Пока я ходил по небу, гороховый стручок смолотили. Лепешек намесили и съели. Стал я думать, как с неба спуститься на землю. Выменил сапоги на моток ниток. Наловил на облаках мух. Всех на ниточку привязал, сам за конец ниточки ухватился. Мухи полетели, и меня по воздуху на землю понесли. Перенесли через черные тучи, через горные кручи. Полетели над болотом. На середине болота нитка оборвалась. Упал я в болото, в топь да грязь. Лягушки кричат: «Вылазь!» А я не могу. Прилетел журавль и принялся у меня на голове гнездо вить. Схватил я журавля за ноги. Журавль рванулся и на край болота меня притащил. Промыл я болотной водой глаза, вижу 5 медведей на одной ноге стоят. Выстрелил я из рогатки в ногу. Медведи на землю повалились и убились. И граф для большей убедительности говорит: «Шкуры медведей у меня дома на стене висят». Его спрашивают: «Как же вы, ваша светлость, сумели целых 5 медведей до дома дотащить?» «Из медвежьей шкуры я веревку сделал. Эта веревка до самого дома дотянулась. Привязал я к ней медведей и стал веревку огнем нагревать. От огня она стала все больше и больше сжиматься. Так медведя я до дома дотащил».